Глава 11. Что было в столе, сейфе и на книжной полке? В поведении отца Гарнета произошла быстрая и удивительная перемена. В первую очередь это сказалось на его лице. Как будто какой-то скульптор тронул кожу в нескольких местах и почти до неузнаваемости изменил его выражение. Оно стало более дерзким и в то же время хитрым и пронырливым. Казалось, почтенный пастор куда-то исчез, а на его место явился коммивояжер средней руки. От былой харизмы отца Гарнета не осталось и следа. Вид у него стал угрюмый и отталкивающий. Найджел, как зачарованный, смотрел на это превращение. Аллен, повернувшись спиной к священнику, рылся в его столе. Инспектор Фокс удалился в спальню, откуда вскоре послышалось его бормотание, похожее на жужжание гигантской пчелы. Наконец он затянул французскую старинную песенку. «Брат Жак, ты спишь, ты спишь». Это была добросовестная попытка воспроизвести радиоурок французского. Часы на камине громко стукнули, издали хриплый звук и пробили полночь. «Хей-хей, ребята, почему бы нам не спеть?» Аллен обернулся и внимательно взглянул на священника. «Так говорит Огден, когда говорит, как он говорит», — нараспев произнес отец Гарнет с сияющей улыбкой. «Вот как», — отозвался Аллен. «Споем все вместе», — продекламировал отец Гарнет, — «и встанем в круг, мой милый друг. Река, река, крутые берега. Возьмемся за руки, друзья, вы все, моя семья». «Вы знаете, что в 14-м я был на слете возрожденцев в Мичигане? Это было круто, чертовски круто!» «Вы познакомились с мистером Огденом в Мичигане?» «А, этот тупой верзила!» Отец Гарнет горько скривил губы. «Он думает, у меня кишка тонка!» На секунду священник спохватился и попытался вернуться в свой прежний образ. «Мистер Огден...» «Поистине святая простота!» «В самом деле», — кивнул Аллен. «Так когда вы с ним познакомились?» «Я переплывал Атлантику. Огден подарил мне слиток золота. Он нормальный парень, святая простота». «Пожалуй». «Послушайте», — продолжал отец Гарнет, «вы не за того меня приняли. Я ничего не сделал этой дамочке, малышке Карри, да ни за что на свете». И он подмигнул им с такой похабной улыбочкой, что у Найджела вырвался возмущенный возглас. «Молчите, Бадгейт!» — тихо приказал ему Аллен. «Возьмемся за руки, друзья!» — повторил отец Гарнет. «Знаете что? Давайте поступим правильно». «Это как?» «Да вот так. Вы закрываете глаза на мою контору и не докладываете начальству. Во сколько это обойдется?» «А сколько вы дадите?» «Не мне решать», — неопределенно ответил отец Гарнет. «Вы блефуете», — покачал головой Аллен. «У вас нет ни гроша». Священник тут же пришел в ярость. «Что?» — завопил он так громко, что Фокс прибежал из соседней комнаты. «У меня нет ни гроша? Слушай, жалкий недоумок, в моем деле меня никто не побьет, никто, понятно?» «Потому что у меня есть мозги, а главное — железная гарантия». «То есть?» — спросил Аллен. «Читай по губам. Гарантия!» «Ну да, конечно», — пренебрежительно бросил Аллен. «Конечно, потешно, да не суди поспешно», — выдал отец Гарнет стремительной скороговоркой. «Если не веришь, посмотри сам». Он попытался встать, но тут же упал в кресло. С трудом пошарил в кармане и достал связку ключей. «Там, в столе, кожаный портфель», — пробормотал он. «И не только, и еще сейф». «Спасибо», — поблагодарил Аллен. Отец Гарнет мгновенно заснул. Аллен, не глядя в его сторону, вернулся к столу и выдвинул нижний ящик. «Боже мой, сэр!» — подал голос Фокс. «Вы накачали его наркотиками». «Ничего подобного», — отмахнулся Аллен. «Он просто пьян». «Пьян!» — воскликнул Найджел. А что было в пузырьке? Крепкий спиртовой раствор. Я бы даже сказал, крепчайший. Чистый спирт? Что-то вроде этого. Может быть, ректификат. Позже отправлю на анализ. Вообще, дело довольно экзотическое. В стиле Торндайка. Не в моем вкусе. «А что вы написали на листочке, который дали Фоксу?» — спросил Найджел. «Попросил отвлечь внимание мистера Гарнета». «Ах вы, хитрый лис! Хватит болтать! Видите, я пытаюсь работать. Что там с задней дверью, Фокс?» «Обычный замок со щеколдой. Странно, что она открыта». «Очень странно. Займитесь мусорной корзиной, хорошо? И камином». Фокс присел на каминном коврике. Огонь в очаге почти погас. Несколько минут детективы работали молча. Вдруг Фокс что-то пробурчал. «Как дела, рыба-пила?» — спросил Аллен. «Если вы мне, сэр, то, кажется, я кое-что нашел». «Что именно?» Фокс с помощью щипцов извлек из углей два клочка обгоревшей бумаги и положил их на пол перед Алленом. Это была обычная почтовая бумага, на которой кое-где виднелись буквы, набросанные простым карандашом. «Сэр, хочу вас предупр... Смис... На вас... Зак... Ить, женщ... Людей, как...» «Что там еще?» — воскликнул Аллен. «Так, посмотрим. Бумага такая же, как на столе?» «Нет. И карандаша я тоже тут не вижу. Надо узнать, когда в последний раз выносили мусор. Другие фрагменты есть?» «Только эти», — ответил Фокс. «Поаккуратнее с ними, ладно? Позже мы над этим поразмыслим. Со стола надо все убрать. А вот и он». Аллен вытащил небольшой портфель из пунцовой кожи и начал подбирать к нему ключи. Отец Гарнет громко захрапел. Инспектор Фокс, у него все еще был возмущенный вид, подошел ближе. «Хорошо бы уложить его в постель», — предложил он. «Пожалуй, займитесь этим, ладно, Фокс? Мистер Бадгейт вам поможет. И пусть из этой непорочной плоти взрастут фиалки». Примечание. Шекспир, Гамлет, акт 5, сцена 1. «Ах ты, грязный старик!» — вдруг перебил себя Аллен. Он достал из портфеля пачку писем и стал считать одно из них. Фокс и Найджел подняли и перетащили отца Гарнета в его спальню, уютную комнатку, отделанную розовым атласом и плюшем. Здесь было полно мягких пуфов, красивых безделушек и культовых предметов. «Шикарно, правда, сэр?» — заметил Фокс, укладывая отца Гарнета на кровать. «По-моему, отвратительно», — возразил Найджел. Он презирал отца Гарнета до глубины души. «Неужели нам придется раздевать этого старого пройдоху?» — добавил он хмуро. «Боюсь, что да, сэр. Вы сможете найти его пижаму?» Найджел сунул руку под великолепно расшитое покрывало и вытащил тонкое ночное одеяние из фиолетового шелка. «Посмотрите, инспектор, разве это не омерзительно?» «Вещица не в моем вкусе, сэр», — сказал Фокс, борясь с правым ботинком отца Гарнета. «По мне так для тела нет ничего лучше шерсти, неважно, летом или зимой, а это слишком ненадежная штуковина». Найджел попробовал представить Фокса в фиолетовой пижаме, но у него ничего не вышло, и он только рассмеялся. Вдвоем они уложили священника в постель. Тот что-то пробормотал, приоткрыл глаза и произнес на безупречном английском: «Благодарю, сын мой». Потом поморщился с таким видом, словно его вот-вот стошнит, но благополучно преодолел этот приступ и снова погрузился в сон. Вернувшись к Аллену, двое увидели, что инспектор с головой ушел в чтение писем. «Что-нибудь нашли, сэр?» — спросил Фокс. «Много чего. Сплошная мерзость. Это письма от женщин». «И от покойной?» «Да», — Аллен поморщился. «Вот оно, прочтите. Псевдорелигиозный бред и истерическая экзальтация. Похоже, Гарнет убедил ее, что их... союз одобрен на небесах и имеет духовное значение». Фу. Он резко протянул письмо. Читайте, это важно». Найджел стал читать через плечо Фокса. Письмо было написано на розоватой бумаге с оттиснутым на полях адресом «Мисс Карри Куэйн». Даты внизу не было. Начиналось оно так. «Моему возлюбленному отцу и супругу в экстазе. Я знаю, сегодня вас не будет дома, но чувствую, что обязана принести жертву ради того неземного, ошеломляющего, восхитительного блаженства, которым вы одарили меня прошлой ночью. До сих пор я пребываю в трепете и страхе. Неужели я достойна? Неужели я избранный сосуд? Чем я могу вас отблагодарить? Прилагаю к этому письму конверт. В нем находятся ценные бумаги, о которых я вам говорила, на сумму 5000. О, мне противно говорить о столь низменных вещах, но я уверена, что вы меня поймете. Такова моя благодарственная жертва. Скажите о ней другим и позвольте им принести свои дары, чтобы мы могли построить новый храм. Я хочу, чтобы вы нашли это, когда вернетесь, и когда меня здесь уже не будет. О, наш новый храм! О, мой возлюбленный!» Письмо продолжалось еще на 8 страницах. «Весьма необычно, сэр», — заметил Фокс, с невозмутимым видом прочитав весь текст. «Это деньги, о которых говорили мистер Огден и месье де Равиньи? Те, что лежат в сейфе?» «Они самые. Думаю, пора заглянуть в сейф». Аллен подошел к стене, отодвинул в сторону яванский гобелен и увидел дверцу встроенного сейфа. Покопавшись в ключах отца Гарнета, он отпер замок и начал методично вынимать содержимое ячеек, раскладывая их на столе. «Банковская книжка. Так, посмотрим. В прошлый понедельник заплачено 50 фунтов. Похоже, наличных тут немного. Бадгейт, сегодня были какие-то пожертвования?» «Нет. Наверное, мы еще не успели до этого дойти». «Видимо, да. Хм, какой-то кошелек. Наверное, на мелкие расходы. А это что?» «Чек от мистера Огдена на 20 фунтов, выписан в прошлую среду». «Не понимаю, как ему удается выкачивать деньги из этого джентльмена», — удивился Фокс. «Поразительно, правда? Но знаете, Фокс, есть немало деловых людей, которые за пределами своей компетенции готовы поверить во что угодно». «Вы думаете, мистер Огден из их числа?» Аллен сунул ему чек. «Смотрите сами», — ответил он и снова вернулся к сейфу. «Так-так, чего тут только нет?» Он вытащил большой пакет и положил на стол. Это был толстый сверток из оберточной бумаги, перевязанный крест-накрест красной ленточкой. Сверху стояла надпись «Преподобному отцу Джасперу Гарнету», а почерк, несомненно, принадлежал Карри Куэйн. Аллен внимательно изучил ленточку, потом рассмотрел сверток со всех сторон. «Вы хотите его открыть?» — спросил Найджел. «Разумеется». Тем не менее, инспектор помедлил еще некоторое время, пока, наконец, не потянул за ленточку и не развернул края пакета. Он поднес сверток к лампе и впился в него взглядом. Потом молча положил на место. «Ну что?» — спросил Найджел. «Знаете, Бадгейт, мне очень жаль, что мистер Гарнет так крепко спит». «Почему?» «Потому что мне очень хотелось бы показать ему вот это». Фокс взял пакет и тоже посмотрел внутрь. «Матерь Божья!» — воскликнул он. «Эй!» — вмешался Найджел. «Дайте и мне посмотреть». «Только не вытаскивайте, просто загляните». Найджел взял со стола пакет. Фокс посветил ему фонариком. Подняв голову, Найджел посмотрел на обоих полисменов, потом снова заглянул в пакет, подумал, пожал плечами и, наконец, спросил. «И это все?» «Думаю, да», — ответил Аллен. «Но», — пробормотал Найджел, — «здесь просто газеты». Он сунул палец внутрь и поворошил страницы. «Верно», — согласился Аллен. «Черт!» — хлопнул себя по лбу Найджел. «Мотив!» «Похоже на то. Гарнет украл бумаги». Кто-то их украл. Бадгейт, будьте добры, попросите Бейли прийти сюда и снять отпечатки пальцев. Надеюсь, они здесь есть». Бейли все еще прочесывал ризницу. Он вернулся вместе с Найджелом, достал свой порошок и начал колдовать над свертком. Алин сел за стол и стал просматривать другие бумаги из сейфа. Фокс пристроился рядом с ним на боковой тумбе. Найджел, покосившись на инспектора, достал блокнот, опустился в роскошное кресло отца Гарнета, закурил сигарету и быстро застрочил. «Набрасываете статью?» — небрежно спросил Алин. «Да, а что?» — с вызовом ответил Найджел. «Ничего. Покажите мне перед тем, как отдать в печать». «Нет, это уж слишком», — сразу взвился Найджел. «Интересно, как вы вообще здесь оказались? Кто вам позвонил? Разве не я проявил незаурядное присутствие духа? Благодаря мне вы практически сразу оказались на месте преступления. Имейте в виду, я намерен выжать из этой истории все, что можно. Я свидетель преступления. Это чистая правда, и все должны об этом знать». «Не кипятитесь, я только попросил показать статью». «Да, чтобы вычеркнуть из нее все самое важное». «Просто не упоминайте о ценных бумагах». «Видите? И ради бога, не делайте из меня неутомимого инспектора Алина». «Алин, это нечестно», — обиделся Найджел. «Я никогда не пользуюсь такими фразами. Вы надо мной издеваетесь». «А какой стиль вы предпочитаете? Кажется, вам нравится Джордж Мур?» «С чего вы взяли?» — спросил Найджел, покраснев. «Его манера заметно влияет на вашу речь и делает ее довольно неуклюжей». «Чепуха! На самом деле мне нравится этот стиль, но я очень плохо представляю, как его можно приспособить под полицейский репортаж». «Глупости!» — буркнул Найджел. Он демонстративно вернулся к своей работе и, поразмыслив некоторое время, вычеркнул пару слов. «Нашли отпечатки на пакете, Бейли?» — спросил Алин. «Да, сэр. Все принадлежат одному человеку. Бьюсь об заклад, это наш преподобный. Я видел такие же на его бокале». «Ага», — пробормотал Алин. «Ага», — подхватил Найджел. «Я бы не сказал, что все так уж ага», — возразил инспектор. «Эй!» — вдруг воскликнул Фокс. «Что случилось?» — спросил Алин. «Посмотрите на это, сэр». Фокс подошел к столу и положил перед инспектором маленькую бумажку. «Нашел ее в портсигаре», — объяснил он. «Кажется, снова эта леди». «Да, это она», — подтвердил Алин. «Будь я проклят», — добавил он, — «если это место не кишмя кишит тайными записками». Найджел подошел посмотреть. Находка Фокса представляла собой крошечный листок глянцевой бумаги. В верхнем углу стояла печатная надпись «Понедельник». Ниже от руки было написано «Воскресенье». Края бумаги с трех сторон были позолочены, а с четвертой шла неровная линия, словно листок оторвали от какого-то корешка. «Кара Куэйн», — написала карандашом. «Надо увидеться. Ужасное открытие. Вечером после службы». «Где вы это нашли?» — спросил Алин. «Вот здесь». Фокс показал изящный портсигар, наполненный турецкими сигаретами. Он лежал на журнальном столике, а записка была сверху на сигаретах. Вот так. Он взял бумажку и положил портсигар. «Любопытно», — пробормотал Алин. Он поднял брови, внимательно разглядывая листок. «Принесите сумочку жертвы», — попросил он через минуту. «Она в зале». Фокс вышел и вернулся с дамской сумочкой из мягкого софьяна. Алин щелкнул замочком и вытряхнул ее содержимое на стол. В ней находились маленькая пудреница, губная помада, носовой платок, кошелечек, пара перчаток и блокнот из красной кожи с притороченным к нему карандашом. «Есть!» — воскликнул Алин. Он открыл блокнот и положил рядом записку. Бумага была та же самая. Алин написал пару слов карандашом. «Есть!» — повторил он. Кончик карандаша сломан. Видите эти раздвоенные полоски? Они видны и в записке». Алин полистал книжечку. Кара Куэйн делала довольно много записей. Списки покупок, напоминания, заметки. Блокнот был исписан примерно до середины. Алин прочитал последнюю страницу и быстро поднял голову. «У кого-нибудь есть вечерняя газета?» — спросил он. «Найдется». Фокс достал из кармана аккуратно сложенный номер. «Посмотрите, завтра будет премьера нового шоу в Критерионе». «Можете не смотреть», — вмешался Найджел. «Премьера будет». «Что ж, иногда и от вас есть польза», — пробормотал Алин. «Теперь все ясно. Записка была написана сегодня». «Как вы это узнали?» — спросил Найджел. «На страничке с сегодняшней датой стоит запись. Обед и премьера близкого друга, Критерион, Рауль, завтра». «Я хотел убедиться, что даты совпадают». Она вырвала следующую, то есть завтрашнюю страницу. «Видите, на записке напечатано «понедельник». Этот листок был вырван сегодня». «Выходит, дело как будто начинает немного проясняться», — неуверенно заметил Фокс. «Вы так думаете, Фокс?» «Может быть, может быть. Но все равно все очень запутано». «Вот что, мой дорогой Фокс, закурите-ка свою трубку и давайте пораскинем мозгами. Что вы обо всем этом думаете, старый пройдоха?» Фокс закурил трубку, сел на стул и серьезно уставился на инспектора. «Ну, выкладывайте», — подбодрил его Алин. «По-моему, сэр, пока еще рано говорить о чем-то наверняка, но можно предположить, что леди была в курсе того, что произошло с пакетом. Она узнала об этом сегодня, когда пастора не было дома, скажем, зайдя его проведать. И увидев, что сейф открыт?» «Возможно. Конечно, это выглядит большой неосторожностью, но все может быть. В любом случае, она все узнала и решила рассказать пастору. Пришла сюда, написала записку и... Наверное, он подумал, что с этим надо что-то делать». «Не думаю, что он читал записку, Фокс». «Нет, сэр». «Нет. Разумеется, мы проверим, есть ли на бумаге его отпечатки пальцев. Но если Гарнет ее прочел, то убийца не он». «Почему?» — спросил Найджел. «Потому что он уничтожил бы записку». «Пожалуй», — согласился Фокс. «Однако, как я уже сказал», — продолжал Алин, — «я не думаю, что он ее читал. Здесь нет окурков турецких сигарет, не так ли?» Они быстро осмотрели комнату. Алин сходил в спальню и почти сразу вернулся. «Там ничего», — сообщил он, — «не считая мистера Гарнета, который очень глупо выглядит с открытым ртом. Думаю, нам лучше поискать отпечатки пальцев здесь, Бейли. И еще на открытой двери. Вы что-нибудь нашли в спальне, Фокс?» «Только немного пудры в умывальнике, сэр, это все». «Как насчет окурков?» «Ни одного», — ответил Фокс, успевший осмотреть камин и все пепельницы в комнате. «По крайней мере, турецких. Есть несколько виргинских, полагаю, они остались от мистера Бадгейта и доктора Кертиса». «Значит, он не открывал портсигар». «По правде говоря, мне все больше кажется, что эта записка имеет прямое отношение к делу», — заметил Фокс. «Думаю, вы правы. Положите их в мою сумку, портсигар и все остальное. И давайте на этом закончим и отправимся домой». «А завтра?» — спросил Найджел. «Завтра мы покажем мистеру Гарнету пакет с сюрпризом». «Но что станет с этим джентльменом, сэр?» «А что с ним может быть?» «Он останется здесь совсем один, в таком состоянии?» «Господи, Фокс, что за невероятная заботливость!» «Ну да, а утром он проснется с пересохшим горлом и раскалывающейся головой, и с очень скверными мыслями. Постойте, есть еще задняя дверь». «Да, сэр. Надо поставить там пару людей. Все, давайте собираться. Фокс, уберите вещи обратно в сейф, а я закончу со столом». Детективы с дотошной аккуратностью навели порядок в комнате. Ален запер сейф и все ящики стола и убрал ключи в карман. Он подошел к книжным полкам, и пока Фокс упаковывал полицейскую сумку, начал вполголоса читать заглавия на корешках. «Коран. Духовный опыт факира. От Ватана к Гитлеру. Душа в бутоне лотоса. Смысл и послание. Жнана-йога». «Так-так, тут есть и его собственные опусы. Вы не поверите, целая книжка стихов. В пурпурном бархате, будь я проклят. Эрос на Голгофе и другие стихи. Автор Джаспер Гарнет. Вот свинья». Он открыл книгу и прочитал. «Вонзились в плоть и тернии, и розы, блаженство с пыткой, сладостный удел. Боже, какая мерзость!» Состроив гримасу, Алин поставил на место книгу, сунул руку поглубже, пошарил на полке и вытащил на свет несколько пыльных томов в оберточной бумаге. «Петроний», — пробормотал он, — «и тому подобное. Тайное хранилище развратника. Заметьте, как ловко спрятано. Так, а это что?» Он вернулся к столу и поднес к лампе старую потертую книгу. «Занимательная химия, Эберли. Любопытное издание. Напечатано в Гейсок и Гауптман, Нью-Йорк, 1865 год. Где-то я уже ее видел, но где?» Алин сморщил лоб, напрягая свою память, и тяжелая книга, которую он небрежно держал в тонких пальцах, стала сама собой перелистываться в его руках. «А, вспомнил», — сказал инспектор. «В Бодлианской библиотеке 20 лет назад». Он открыл глаза и повернулся к Найджелу. Тот стоял, разинув рот и вытаращив глаза. «Что с вами?» — спросил Алин. Найджел указал на раскрытый том в его руках. Фокс и Алин синхронно опустили головы. Страница, на которой распахнулась книга, была озаглавлена. «Простой, но малоизвестный способ изготовить цианистый натрий».